Впрочем, все это теперь было неважным. Следующая их встреча уже будет при других обстоятельствах и условиях. Женщина была уверена, что бросающего вызов взгляда более не будет и в помине. Она снова улыбнулась своему уже бывшему Леннику. Шира могла только представить, насколько он будет удивлен, когда к нему придет палач и искусно пощекочет орудиями своего труда. Самоуверенность вмиг сменится на ужас и страх, а гордыня через несколько посещений, на беспомощность и смирение. На самом деле, для себя она уже давно решила его судьбу. У него имелась достаточно обширная и плодородная земля. Он вполне мог неплохо получать из нее прибыль, но, как обычно это бывало у подобного рода людей, по конечному итогу предпочитал махать мечом и брать добычу. Все эти воины и рыцари после окончания недавней войны совсем озверели и считали, что им все дозволено. В ее руках эта земля определенно будет чувствовать себя лучше. Сира Патрика Гронта тем временем проводили мимо нее. На секунду они встретились глазами. Ее серые и его карие. Сердечная улыбка женщины сама по себе непроизвольно перетекла в довольный оскал, и глядящий на женщину рыцарь достаточно сильно смутился, да так, что в результате запутался в ногах, и воину, шедшему позади, пришлось с руганью подтолкнуть его в спину. Леди Эрол, осознав, что с ее мимикой было что-то не так и ее начало слегка куда-то не туда уносить, мгновенно опамятовалась и подавила свой порыв. Она слегка не сдержалась. Молодая женщина угасила его на лице, но, естественно, не в помыслах. Ей определенно надо будет заглянуть через недельку-другую и посмотреть, что с ним станет после художеств палача. Главное, чтобы все было аккуратно и не бросалось слишком в глаза на следующем суде. Шире давно пришлось признать, что пытки по-своему являлись очень тонким и сложным искусством. Она, конечно, предполагала исход с тем, что люди могут не поверить в чистосердечное признание, но для этого попросту требуется подкрепить его исповедованием в грехах одному хорошему септону, которого все они так очень сильно чтят и любят. Фигура героя-рыцаря супротив святого и почитаемого всеми септона достаточно интересно звучит. Кому вот больше поверит народ, кому заглянет в рот, чья ложь и речь вкуснее для ушей. Шире даже очень стала интересна развязка этой истории. Как же подобное было, интригующе. Ее настроение моментально улучшилось. Она пребывала в легком предвкушении. Можно сказать, в некоторой манере с ее помощью восторжествует справедливость. Пускай, конечно, методы были так себе для некоторых глаз. Тем не менее хотя бы будет не скучно. Молодая женщина, хлопнув ладонью по подлокотнику стула, поднялась, перекинув взмахом руки свисавшую над грудью светлую косу с вплетенным в нее жемчугом за спину. Она тем самым подвела итог этого всего. «Себастьон, можешь быть свободен», — сказала Шира совсем заскучавшему племяннику. Мальчик только радостно вскинул руки к небу. «Хвала семерым», — воскликнул он. Облегченная разрешившимся на сегодня одним делом, она шла по коридорам Хиестик-холла. За ней, немного отставая, трусили тенью два рыцаря. Поднявшись по витражной лестнице, они прошли длинный переход, затем на развилке свернули вправо. Женщина ступала по еще не так давно богато обставленным коридорам, ее встречали гранитные полы, мраморные стены, цветные витражи и колонны, а вот картин с гобеленами, ваз, золотых канделябров со столиками и другой подобной мелочи отныне попадалось на глаза достаточно мало. Шира прошла высокую арку с жухлой росписью, и гвардейцы, стоящие по краям, отсалютовали ей двумя синхронно качнувшимися головами. Леди Эрол, не оборачиваясь, махнула рукой вниз, подав, таким образом, знак следовавшим за ней рыцарям остаться на месте. Она наконец-то добралась до солярия замка. Под большой резной дверью из обеновой древесины ее благополучно дожидался мистер Хамфри. Ранее он сообщил ей о прибытии целой охапки писем, и после обеда она сразу же отправилась к личному кабинету, под порог которого мистер и должен был их принести. Мистер Скирда был глубоко старым, худым и имеющим на щеках и шее коричневые пятна от солнца мужчиной. Множество морщин укрывало бороздами его лысую голову, а на руках имелись глубокие шрамы, оставшиеся от порезов еще прошлой молодой жизни, когда он занимался простой ловлей рыбы. При всем этом старик отличался живым взглядом глаз цвета весеннего поля. Заметив, что она пришла, старик добродушно и одновременно с тем достаточно странно улыбнулся, как-то излишне косовато. Давно, практически с самого детства зная этого человека, она моментально догадалась, из-за чего у него может быть такова улыбка. «Что это ты тут такой довольный стоишь?» «Тепло», — в ответ улыбнувшись мистеру, спросила она. Неужели настойка на косточках получилась крепче, чем прежде? Миледи, достаточно высоким и чистым голосом пропел мужчина. Огорчайте, я больше этим не занимаюсь. Невинно состроил он ей глаза. Честно-честно, сомневаюсь, пристально всмотревшись в старика на предмет лукавства, сверху вниз, так как она была куда выше него, проговорила женщина и в следующий момент принюхалась к витавшему вокруг аромату. На травы, наверное, перешел горькая полынь. Точно, шепотом подытожила и усмехнулась от края до края Шира. Забудь, не стесняйся и заходи, проходя мимо него к дверям, пригласила она старика кивком на них. Старый мистер весьма бойко для своего возраста опередил ее, буквально кинулся вперед и отворил перед ней двустворчатые черные двери. «Прошу», — галантно склонил он голову. Леди Эрол благодарно кивнула. Мистер понимал ее не с полуслова, а даже с полумысли, и сам знал, что и когда следует сделать. «Я смотрю, у вас слегка повысилось настроение», — шагнув вслед за ней в кабинет и закрывая две половинки двери, поинтересовался старик. «Утром вы были куда менее в духе. Что-то приятное произошло. Да так, вид одного человека несколько приободрил», снимая шелковые перчатки и бросая их на стоявший в углу, обитый атласом диван, коротко ответила Шира. «А что такое?» Обернувшись, вопросила она. «Ничего», — мотнул головой мистер. «Но», — начал он, запнулся, а после все же продолжил. «Это случай мне из-за судимого сегодня сэра Гронта, как ты догадался?» Подняла она бровь. «Просто я чуточку знаю вас», — глубоко вздохнул старик Хамфри, но затем снова благодушно улыбнулся. «Вы поступили мудро, решив сразу не выносить смертельный приговор. Ваш покойный батюшка, лорд Сервин, лелеют отныне его семеро, поступил бы в точности так же». Леди Скирда промолчала, ничего не ответив. Ей стало от этого немного приятно, но не более того. Проведя ладонью от середины до края угла орехового и тяжелого стола, который являлся еще одним наследием ее предков, молодая женщина не спеша обошла его и устроилась в резном стуле с высеченной на нем сценой охоты. Самым первым делом, что она предприняла, было, естественно, потянуться вниз к своим опечаленным конечностям. У нее уже ноги болели ходить целый день туда-сюда. В последние дни она чувствовала себя просто-напросто настоящей груженной ослицей. Взяв за каблук червленый сапожок, женщина с облегчением потянула прочь злополучную обувь с ноги. Сначала был один, потом второй. Сняв оба сапожка, она добротным размахом отшвырнула их от себя в сторону, как ранее шелковые перчатки. Со звучным хлопком они ударились об самый низ облицованной деревом стены. На полу, усеянном тростником, маленьким островком исключения была распластавшаяся черная медвежья шкура, лежавшая ровно под ореховым столом. Женщина, вытянув свои длинные ноги вперед, начала планомерно впиваться ими в пушистый волос, запрокидывая далее голову назад, на бархатную спинку стула, и прикрывая веки, шеростомным вздохом полного эфирного блаженства взялась водить голыми ступнями и шевелить пальцами по мягкой шерсти. Мистер Скирда на подобное поморгал и неодобрительно слегка покачал головой. Однако все же, с подобающей выдержкой и терпением, старый мужчина так и остался молчать. Шира из полуприкрытых век отлично все видела, а потому в ответ, поддразнивая, вызывающе ухмыльнулась старику. Был кабинет отца, теперь ее, все честно и как положено. Кто хозяин, тот и дует в дудочку, заводя песенку. Как бы то ни было, но, к глубокой печали, она недолго предавалась своим слабостям. Когда ее руки, в конце концов, застыли на подлокотниках в форме сумеречного кота и кабана, она сразу перешла к делу. «Так что там у тебя такого срочного, кому этот дом и ролл мог так неожиданно понадобиться?» Вернув на свое лицо прежнюю улыбку, мистер вмиг закивал и зашуршал складками своей черной робы, под которой виднелся разноцветный металл у цепи. «Всем, вам за вчерашний вечер и сегодняшнее утро пришло сразу 6 писем, разложив одним ловким и красивым движением на столе 6 бумажных свертков, как будто игральные карты», — ответил старик. Опыт многолетнего тасования выдавал мистера с потрохами. Шира действительно была впечатлена. «Целых 6 писем за менее чем сутки? Достаточно густо. Такого у них точно давно не бывало, сразу и не упомнить». Она, как любая женщина, любила читать письма, а еще, естественно, описываемые в них сплетни. На нее сейчас смотрели 4 ухоженных и чистых письма, и 2 более скудного качества, без печати и вовсе сургуча на них. Можно сказать, они скорее были просто клочками свернутой бумаги, не письмо, а записка. Она вполне догадывалась, что последние два были от купцов-перекупщиков, с которыми она недавно договаривалась о продаже зерна, и от этого все ее внимание само собой привлекали именно первые четыре, с гербами. Синий сургуч с оттиснутым висельником принадлежал трантам из серой виселицы, черный с лесом и луной, филлам из филвуда, снова синий с тремя пряжками, баклером из бронзовых врат, и последний, самый весомый среди них всех, виднелся желтый с коронованным оленем, баратионов, с большой долей вероятности из штормового предела. Последнее письмо сильнее всего заинтересовало молодую женщину, хотя ко всему прочему чисто из-за герба. Неужели маленькая светлость или его костелян заботились нападением на экипаж их купцов в землях ее дома? Неужто недавний сон был вещим? Подперев в задумчивости рукой голову и закинув ногу на ногу, леди Скирда принялась водить указательным пальцем и выбирала, чье же ей письмо первым прочитать, тяжелый выбор, с чего лучше начинать. Пока она размышляла, Хамфри успел перенести стул к ее столу и усесться в ожидании, когда у него спросят какого-либо совета. Он внимательно следил за ее выбором. Баклеры, ближайшие и хитрые соседи. Филы, их деревня пострадала от ее ленника, конечно, действовавшего совместно с живущими на землях самих филов разбойниками, но вряд ли лорда Харвуда будут интересовать подробности. Ленник-разбойник из земель Ролов для подобного дуба, восхищающегося убийцей своего отца, представлялся просто красной тряпкой. Баратионы нападения и сегодняшний суд. А вот чего могли желать транты от Эролов, для женщины оставалось полной загадкой. «Пусть будут баклеры», — определилась и выбрала Шира, потянувшись к письму с тремя пряжками. Быстро распечатав письмо, леди Хистик Холла пробно и на первый раз пробежалась глазами по тексту от лорда Ральфа Баклера. В конечном итоге все оказалось очень предсказуемо, даже скучно. Она кисло выпятила губы. «Вы огорчены?» Заметив ее реакцию, спросил старый мистер. «Немного, так как достаточно прогнозируемо», задумчиво покивала она. «Он снова о своем сыне мне поет. Все как всегда, ничего не меняется», бесстрастно ответила женщина и с пренебрежением откинула письмо на противоположный край стола. Первое письмо было готово. Он мог бы хотя бы новый текст выдумать, да что-то не стал. Чем больше леди Эрол смотрела на подобные писульки, тем только сильнее раздражалась. Им всем требовалась лишь земля и ее титул, то, что являлось ее по праву. Это чувствовалось в каждом очередном и проклятом послании такого содержания. Поерзав на стуле, мистер озвучил свое видение. «Возможно, вам все-таки стоит задуматься о его предложении, баклеры достаточно богаты. Вам сейчас только 22, и вы вполне все еще можете быть в хорошей форме». «По-моему, я в хорошей форме», — с легкой усмешкой отозвалась она. «Что?» — сбился и смутился на секунду мистер. «Миледи, давайте без шуток. Вы ведь знаете, я их слабо понимаю. Вы поняли, о чем я?» «Знаю-знаю», — помахала рукой в стороны Шира. «Но я по-прежнему как-то совсем не горю желанием. Одного раза мне хватило с лихвой. К тому же, это надо будет делиться с тем, кто ничего не имеет в карманах, кроме имени своего отца с купленным им же в подарок мечом на боку, штаны и пояс из той же баллады. Так вы все-таки решили передать скирт вашему племяннику?» «Был догадлив старик, верно», — снова кивнула женщина. «Себастьон, возможно, слегка напоминает моего почившего зятя, но мне думается, что это все поправимо. Мальчику только 10, и у него все еще далеко впереди», — под конец как-то совсем тихо проговорила она. «Дети, а хотела ли она их?» «Возможно, немножко, но в то же время война научила ее, что все равно рано или поздно все умрут. Быть может, и в один злосчастный миг из-за каких-нибудь дураков, развязавших очередную войну, мужчины обычно уходили самыми первыми. Женщине вспомнились не так далекие дни, когда одним за другим умирали близкие ей люди. Тогда она ходила, месяцы и целые годы в вывернутой в знак постоянной печали одежде и постоянно решала, как дальше быть, делать выбор, который определяет все дальнейшее существование. Ее брат с сестрой умерли, не дожив и до 30, старшая сестра в 27, а младший брат в 16, только-только приняв свои долгожданные шпоры. Матушка отошла к семерым в красивом и круглом числе, 40. Сломленный отец, ранее здоровый и сильный, в 49, не дожив пару месяцев до 50, ее муж в 20. У женщины имелось много сомнений на весь этот счет. Глядя на все эти примеры, ей казалось, что одна единственная случайность и она тоже не доживет до 30, просто вспыхнет очередная война или хворь. Почему бы и нет? Направляемый демоном трезубца сгинул ее муж. В самом первом своем сражении, Эшфорд являлся большим поражением. Он был тихим, но чутким мужчиной, зря только взял в руки оружие, лучше бы просто сидел дома. Все-таки она успела привыкнуть к нему. Их войско во главе с пировавшим до этого месяца оленем разбили, и дорога на штормовые земли была открыта. Отец говорил оленю, что промедление будет дорого стоить. Так, в принципе, и случилось. Пока тот пировал и наедался от пуза, празднуя прежнюю победу, простарцы за это время собрали все свои знамена. Роберт Баратион славно выступил на честный бой против превосходящего врага, на что-то надеясь, и был бит не всеми ими, а лишь их небольшим авангардом. Обломал рога знаменитый воитель, что пятки с задницей сверкали до самых речных земель за Черноводную. Именно из-за этого промедления погиб ее муж. Отец, брат и зять едва спаслись. Но она недолго ходила с одной печалью, ведь там множилось. Очень вскоре брат и муж сестры, ведомые снова демоном Трезубца, легли от рук Баристана Селмина Трезубца. Им в это самое время из-за близости к штормовому пределу с сестрой и ее сыном пришлось бросить скирт и бежать к родственникам покойной матери в Широкую Арку. Их замок и земля, как у многих других, по итогу были разграблены простарцами. Бессмысленная война, в отличие от других, она могла сопоставить и выстроить логическую цепочку событий. Их родовое гнездо пострадало из-за Роберта Баратиона, пускай наравне с ним, конечно, еще находилось два дракона, одна волчица и где-то в конце простарцы. Поддержка сюзерена – тяжелое бремя для вассалов, особенно если сюзерен бросил своих вассалов на растерзание врагу. Все упивались победой и славили нового короля, но она вместе с отцом смотрела на все это сквозь притворную улыбку. Штормовые земли до сей пор не оправились от завершившейся два года назад войны. Банды разбойников из бывших воинов, оскудевшие население и заброшенные поля. Спасибо за это нынешнему государю Роберту и раздольникам из берегов Мандера. Стоит ли война усилий, если твои земли разорены и родовое гнездо взято, а после всего ты получаешь несколько десятков тысяч золотых монет как возмещение из взятой казны, жалкие крохи со стола, учитывая, что убытки составили и ушли на сотни тысяч. Простор не был разграблен и взят как приз, так же как столица, которую до этого отлично обчистили западники. Отмщение не случилось. Королю с его воспитателем это было совсем невыгодно. Добыча с войны составила всего ничего, и все в конечном итоге ушло на восстановление замка с собственными землями. Они имели лишь представителя дома своих сюзеренов на троне, но от этого на самом деле было ни холодно, ни жарко. Что он сидит на троне, что его там нет. Пусть олень, пускай дракон, да хоть рыба сядет туда, дом Ирол ничего от этого не получает. Подобное моральное удовлетворение – удел глупцов и дураков. Уже прошел почти год, с тех пор как умер увядший и разбитый отец, а еще ранее на год в лихорадке, сестра, Шира осталась единственной хозяйкой Скирда. Править хозяйством и челядью ей было нетрудно. Матери она лишилась достаточно давно, 12-летней девчонкой, и тогда же перешла в руки отца. Он был удивительным мужчиной и никогда не останавливал ее тягу ко всему иному, что лежало противоположно обычному. Главным правилом всего оказалось знать, откуда что берется. При мысли об отце у женщины поджались губы, глаза по-глупому увлажнились. Она очень его любила, особенно в последний год, когда они остались вдвоем. Без него их двор был пуст, чертоги безлюдны, а белый свет просто невыносимо холоден, как будто с дома сорвало крышу. Некому теперь о ней позаботиться, некому ее защитить, некому ее любить. Осталась только она и Себастьон. Потеря – часть настоящего взросления. Самый сильный указатель и пример того, что смерть неизбежна. Она всех достанет, всех без исключения, и героев, и знатных, и детей с простой челядью. Для Ширы потеря близких людей стала отрезвляющим льдом под кожей. Самым верным решением во всем этом было смаковать ту свободу, которую она обрела и имела в нынешний момент. Молчавший все это время и следивший за ней мистер больше не смог усидеть. Он заметил ее состояние. «Миледи, приношу вам глубочайшие извинения», поднявшись со стула, с грустью в глазах проговорил мужчина, повинившись. «Мне не стоило. Забудь, все в порядке, садись», лениво отмахнулась она, указав Хамфри присаживаться обратно. «Но, садись», в более приказной нотке повторила леди Скирда. «И не надо лишних слов. Я все еще не дочитала все письма». Молодая женщина по-доброму улыбнулась старику. Он вырастил ее, и отныне она больше всех ему доверяла. Старый мистер, шмыгнув носом, снова уселся. Она продолжила дальнейший просмотр писем. Следующим за бумажкой хитрого лорда Баклера последовало сообщение от Харвуда Филла. Как она и думала, болеющий на голову мужчина в требовательной форме просил ее казнить пленника. Письмо из Филвуда повторило судьбу своего собрата из бронзовых врат. Предпоследним из гербовых оставался висельник из серой виселицы, и вот повешенный человечек наконец-то сумел заставить улыбнуться женщину. Послание Трантов гласило о сделке, а ее предметом была закупка у Скирда фуража для трантовских лошадей. Это сулило деньги, а деньги – это хорошо. Ей опять стало приятно на душе, и настроение пошло наверх. Последний год после смерти отца она доводила его начинания по восстановлению Скирда, и потребность в средствах только повышалась. Время подошло к самому вкусному, вздыбленному оленю. Ее рука потянулась к последнему письму с сургучом. Два касания и движения. Одно, чтобы сорвать, второе, дабы развернуть. Она всякое могла предполагать о содержании, но ошиблась во всех отношениях. В первую и главную очередь во владельце. По мере быстрого чтения леди Скирда чувствовала, как ее брови приподнимаются. Двусмысленно и игриво помотала в разные стороны головой женщина. А вот это кое-что более интересное. Штормовой предел, не смог сдержаться и не полюбопытствовать мистер, заинтересованный изменениями в ее мимике. Костелян. Нет, сразу же оборвала она его. Не угадал, никак не костелян предела, а целая королевская гавань и наш государь. Злой рок судьбы, она только его припомнила, и вот ей пришло письмо от него. Все-таки тот сон с оленем точно был непростой. Лучше бы ей приснилось что-нибудь краше, например, красивый мужчина или гора сокровищ с валерийским мечом. Желательно двумя валерийскими мечами. И что его величеству могло понадобиться. Женщина вздохнула и отложила письмо короля немного в сторону. «Брат государя вскоре вступает в брак», — ответила Шира. «Король приглашает меня на его свадьбу в штормовой предел через несколько недель». Станнис Баратион решил жениться на одной из лисиц Флорентов. Старик заулыбался и почесал щеку. «Все-таки дело дошло и до среднего сына Стефана», — задумчиво проговорил мистер. «Были слухи, что его подобное совсем не интересует, а тут такое. Тем не менее, такая тема вероятнее всего очень сильно интересовала короля Роберта или его десницу», — пожала она плечами. «Окрутили-таки бедного и прятавшегося от них. Я сама все думала, как это он уже целых 2 года после окончания войны еще не окручен. Женится средний олень, а приглашение присылал старший. По-моему, ответ просто очевиден, кто именно из их двух больше всего сгорает всякими желаниями», высказала свои мысли Шира. Припомнив далее одну немаловажную деталь, она поморщилась и добавила, «Это ведь надо теперь еще подарки выдумывать». Она должна была проявить хороший тон. Проблема подарков вставала в первую очередь. Роберту, Станнису и Ренли, старшему подарок как государю, среднему, естественно, на свадьбу, а младшему как сюзерену и просто игрушку мальчику на потеху. Леди Скирда поймала себя на мысли, что, несмотря на подобные трудности, она даже была несколько рада этому событию, так как можно будет немного позабыть обо всех проблемах и наконец-то отдохнуть. «Хамфри», — произнесла она, — «как думаешь, что подарить каждому из оленей?» Мистер немного вытянулся и поднял голову в размышлении к потолку. «Милорд Ренли достаточно юн, начал было мужчина», а затем после паузы продолжил, «может быть, какую-нибудь забаву для увеселений, милорд Ренли», повторила она в уме. В голове женщины самопроизвольно предстал образ маленького солнечного ребенка, бегающего по штормовому пределу в плаще цвета радуги и с палицей в руках. Что еще сказать, интересный у них отныне был сюзерен. «Я тоже об этом подумала, он вроде любит в рыцаре играться какие-нибудь детские доспехи, меч, пони, вы правильно мыслите, миледи, точно что-то из этого». «А королю?» — вслед спросила она. «Молва идет, что он любит вино и женщин», — озвучил ей очевидное Хамфри. Шира усмехнулась, это была не молва, а простой и очень давно общеизвестный факт. «Все верно, однако второго не будет, себя дарить я ему точно не собираюсь», — пошутила молодая женщина и громко сама себе на весь кабинет рассмеялась. Старый мистер не поддержал Ширу и практически не изменился в лице, он только весьма вымученно улыбнулся. Не понимал старик ее шуток, как, впрочем, и многие в Скирде. «Ладно, отставим короля пока что с носом и лучше коснемся его братца. Сколько среднему оленю? 20 или 18? 19, если мне не изменяет память, в этом году будет 20, незамедлительно предоставили женщине ответ. «Молодой, Только и вынесла она вердикт. Среди троих братьев ей не доводилось видеть воочию только среднего. Впрочем, она и маленького Ренли Баратиона видела не больше двух раз. При живом Стефане Баратионе отец несколько раз пытался обручить ее с его старшим или хотя бы средним сыном, но тот дважды дал им крутой отворот. Большие планы: Роберт был обручен с северянкой из Старков, а Станнис был младше и к тому же вроде как должен был по замыслу получить кого-нибудь из Запада. Лорд Стефан планировал достигнуть для своих сыновей браков с девицами от соседних королевств. Она хорошо помнила, насколько тогда был раздражен ее отец. Эрролов и еще парочку других домов в то время просто унизили. Горделивый владыка Штормового предела, как и его друг, безумный король, дал понять своим вассалам, что считает их всех ниже себя. «Станнис Баратион», — раздумчиво произнесла она, — «мой покойный отец говорил мне, что парень всегда хмуроват был, но что-то в нем точно немного было, в особенности после осады. Всегда считала это немного странным. Что он вообще может любить?» Скрестив брови от глубоких дум и пристально всмотревшись в старика, вопросила она. «Даже не могу представить», — в этот раз отрицательно покачал головой мистер. «Не могу ничего такого выделить и упомнить. И я вот тоже», — тихо произнесла леди Скирда. «С ребенком и пьяницей как-то будет намного легче», — с усталым вздохом произнесла Шира. «Миледи, а разве вы с ним не виделись 2 года назад в Королевской гавани? Вы ведь были с отцом на турнире, который устраивал король». «Нет, не виделись. Он вроде как был в отъезде на драконьем камне или в вольных городах. Точно что-то из этого. Оценить собственными глазами как-то возможности не имелось». «Тогда сложно, миледи», — ответил старый мистер с добродушной улыбкой. «Давайте подумаем, что нам в целом о нем известно. Смотрите, он заменял в свои достаточно юные годы брата лорда и управлял Штормовым пределом. Это означает, что лорд Станнис, скорее всего, неплохой стюард-управленец. Далее, во время войны он отказался сдаться Тиреллам. Подобное свидетельствует о храбрости и важности для него семьи. Или наоборот, он надменный глупец. Был еще когда-то давно слух о его намерении закрыть бордели около Штормового предела. Вот это, например, может указывать о его наивности с религиозностью». Женщина прошлась дробью пальцев по столу. Она во всем этом по-прежнему не видела ничего такого. Одно и большое серое пятно. «Все это хорошо, но совершенно не свидетельствует о пристрастиях», — подвела краткий итог женщина. «Разве что счеты ему подарить или семиконечную звезду на шею. И что мы имеем? Серьезный, суровый, упрямый, гордый, явно с большим чувством долга», — сделала перечисление на пальцах одной руки леди Скирда. «Очень схоже с его прапрадедом королем Мейкером I, не смог не подметить старый мистер, имеющий несколько медных звеньев, отвечающих за историю. Прозвищем того служила наковальня, и если учитывать роль милорда Станниса в войне, то он выполнил для его величества почти то же самое значение». «Да», — согласилась Шира и впоследствии еще с усмешкой дополнила. «А еще он также находится в тени. Короля Мейкера обделили с десничеством в пользу кровавого ворона, а вот среднего оленя со Штормовым пределом. Подарила бы я ему шута, чтобы повеселел, но лучше всего будет», — задумалась она, а после, утвердившись в мысли, озвучила ее в голос. «Частичку солнца, вот что, точно, частичку солнца», — не понял мистер. «Золотую чашу для вина», — мгновенно пояснила молодая женщина. «Сама простота, и блестит, и пьянит. Не понравится, так продаст. Вино он любит, не слышал». «Значит, это его проблемы», — с прохладцей произнесла владычица Хистикхолла. Женщина решила более не мучить себя изысканиями. «Что подарит, то и подарит. Еще бы она целый день думала, что дарить этим Баратионам. К пеклу оленей, причем всех троих и надолго. Все равно, вкупе со всеми подарками на свадьбу и почтительными презентами королю, ее дары попросту точно затеряются. Таких вот чаш, как она надумала, подарит, по меньшей мере, пару десятков, как и каких-нибудь седел для езды. Лучше вообще будет сэкономить на подарках. Ей вот никто никогда ничего не дарил, кроме отца. Почему же она кому-то что-то там должна?» Закончив свои думы, она окончательно передвинула по столу письмо короля подальше, туда, к другим гербовым, на самый край. У нее были дела куда важнее. Жатва шла полным ходом. Шира очистила мысли и тяжело вздохнула. Она только хотела потянуться к 2 последним письмам без сургуча, как неожиданно в эбеновую дверь солярия постучали. «Кто?» — переглянувшись с мистером, резко и властно спросила женщина. Ответ был незамедлителен. «Миледи Эрролл, купцы, которые сегодня были на судилище, хотят срочно с вами встретиться, прозвучал за дверью голос ее синишаля. Кулаки Шеры на столе гневливо сжались. У кого-то все-таки проблемы со сраным терпением, только и могла сердито выплюнуть она. Им требовалось лишь подождать пару недель, дабы получить удовлетворительный исход. В тот момент женщина осознала еще одно правило жизни. Оставаться на добром слове в устах всех – практически невыполнимая задача. Примечание к части. Пояснение. Сейчас, самое начало 284 года. Попадание, конец 283. Джоффри в наличии, ему где-то один год. Даю небольшой спойлер, чего следует ожидать. В следующей главе, номерной первой, включая само собой разумеющийся ПОФ Александра, стартует также первый ПОФ Манфорда Вилариона. Кстати, он один из главных персонажей, как и представленная здесь леди Эрол. Глава И. Раздолье. В декабре 330 года Александр прибыл в Артаспану близ современного Кабула для того, чтобы основать здесь Александрию, получившую название Кавказской. Он поселил в ней 4000 воинов, 3000 гражданских лиц из обоза и 7000 жителей Гандхары. В первую очередь этот город должен был быть укрепленным пунктом на пути из Индии в Бактриану и Персиду. Несколько месяцев, пока войска почивали, Александр занимался ведением работ по устройству колонии и провинций, возведением укреплений, общественных зданий, прокладкой путей сообщения, станиц, водоснабжения, заготовкой провианта. В дальнейшем управление колонией было возложено на македонянина Нилоксена. Соседняя сатрапия Парфия была тогда же вверена персу Фратоферну, которому было придано 4600 человек. Действия, которые предпринял в это время царь, более характерны не для ведущего войну полководца, а для администратора, озабоченного обеспечением коммуникаций с наиболее удаленными владениями. Польфор Александр. Ему снова снился огонь, зеленый и неуправляемый, всепоглощающий и безумный. Он вновь стоял в бесцветном тронном зале Красного замка, под сводами, усеянными множеством черных знамен и под статим драконьим черепам. Словно оникс, полированная кость загадочно искривлялась в свете огней, бросала жуткие тени на стены и полы. Над всем этим, возвышаясь как отвесный утес, располагался трон из тысячи мечей вместе с восседающей на нем фигурой короля, призрачной, перекрошенной и испорченной. Манфорд наблюдал за двумя неестественно выгнутыми перед ним людьми. Подвешенный за стропила свисал большой и сильный, но в такой момент полностью беспомощный мужчина с проблесками седины в бороде. Его доспехи с каждым мгновением все больше раскаливались красной зарницей, глаза же безумным волчьим блеском сияли полной бездной ненависти. Все внимание мужчины было приковано к скованному и обвязанному мокрым кожаным шнуром парню, которого прикрепили к изощренному и непонятному для простого ума приспособлению. Одна нога осужденного была ради потехи свободной, и она, болтаясь в воздухе, пыталась подцепить самым своим носком лежавший рядом тупой меч. Разжигаемый алхимиками огонь под мужчиной все больше поднимался, касаясь своими жгучими языками его тела. Сначала на лорде вспыхнул плащ, потом сюрка с волком, и под конец остались лишь доспехи. Нагрудная пластина нагрелась до красна, а расплавленное золото со шпор стало ускользать в пламя. Чем больше за этим наблюдал парень напротив мужчины, тем он сильнее боролся и тянулся к мечу. Горло наследника лорда краснело, потом начало темнеть. Металлическая леска, накинутая вокруг его шеи, натягивалась и впивалась в белую кожу. Начали проступать капли крови, и со временем они пролились по вышитому серебром волку. Король радостно хлопал в ладоши, как младенец. Старый человек с длинной бородой и разноцветной цепью на шее молчал, вторил ему толстяк в шелках, соблюдали тишину и люди с рогом, палицей и кинжалом, черными крыльями. Его отец Люцерис стоял с каменным и серым лицом, совсем безучастно, совершенно равнодушно, однако это только так могло показаться, ведь его расширившиеся глаза говорили сами за себя. Сам Манфорд хотел выступить и что-то сказать государю, но отец в тот же миг удержал его, силой схватил за руку, а затем тихо зашипел, как пугливый ужонок, со страхом кивая украдкой на улыбающегося и наслаждавшегося с безумным лицом короля. Он видел и страх на лице золотоволосого гвардейца, на боку которого висел меч с львиной головой. Его вечно горделивое лицо было слегка испуганным и бледным. Он сделал два шага назад и уперся спиной в колонну. Под конец, будто довершая представление, один из алхимиков бросил в огонь небольшой пузырек с зеленой жидкостью. Секунда, и произошла небольшая зеленая вспышка. Под сводами чертогов раздался истошный вопль агонии и боли, а вместе с ним волчий вой, полный скорбной потери. Справедливость, Они ее тут не нашли. Этот король ее не дарует. На живом теле кипела кровь, горела плоть. Вверх поднялись испарения. Воздух наполнился запахом жареного мяса и странным металлическим зловонием. Труп лорда дергался и корчился. Над телом наследника обвисла перерезанная леской голова со слезами. Манфорд даже не мог представить, что подобным суровым мужам могли принадлежать подобные искаженные голоса. Раскаленная добела сталь доспехов лорда капала, как обычная водица, плавно обтекая вокруг зеленого огня, который не гас. Жидкий металл, шипя и сверкая, устремился во все стороны по прорезям между старых каменных плит. Через некоторое время кожа с кровью выгорели, глазниц не осталось, ничего не осталось. Итогом была только почерневшая и хрупкая кость, черная как поле знамени с драконом. Смотрите, пламя и кровь, смотрите и запоминайте, это, пламя и кровь. С безумным пурпуром глаз взирая сверху вниз, повторял девиз красного дракона государь. На колени же всем, кто верен своему королю и кто не желает себе подобной участи, дал он приказ. Первым преклонил колено его отец, затем были алхимики и все остальные. Последними был Манфорд и единственный здесь находившийся королевский гвардеец. Он упал, как подрубленное дерево, не на одно колено, как все остальные, а сразу на оба. Защитник державы взглянул на него и еще шире заулыбался. Государь был доволен результатом, и от этого громче, чем прежде, засмеялся. Противно, заливисто, дико. Стоя на коленях и не смея поднять свой взор на короля, в отблесках черного и отполированного пола Манфорд видел, как непотухающие языки зеленого пламени потянулись к нему. Он хотел подняться и убежать, но почему-то не смог. Просто продолжал смотреть, пока жар подступал, а где-то сверху слышались отзвуки королевского смеха, резавшие его уши, как ножи. Зеленый и неуправляемый, всепоглощающий и безумный, он снова коснулся его и обратил в черный пепел и прах. «Лорд Манфорд, милорд!» Кто-то тихо дозывался его. «Лорд Виларион!» Он проснулся внезапно, напряженный, как струна, и не сразу вспомнил, где находится. Мысли были очень вязкие, а в голове все еще стоял образ того самого проклятого и зеленого огня. Докучливый голос и легкое касание чьей-то руки тем временем продолжали беспокоить его плечо. «Лорд Манфорд, просыпайтесь!» Опять послышался знакомый детский голосок над ним. «Вам пора!» Мужчина, не открывая веки, только покривился. «Куда пора? И какой рей тебе на голову ты от меня хочешь?» Грубо и недовольно пробубнил он Оливеру. Но милорд, с легкой ноткой облегчения и уже громко взорвался голос за его спиной. «Вы ведь сами приказали мне вчера разбудить вас, когда протрубит первая труба, возвещающая о завтраке. Вам категорически нельзя пропускать завтрак с его величеством». Привели ему весомый довод и напомнили. Во внешнем мире за пределами шатра, как будто в подтверждение, разразилось рокотание трубы. Тишину нарушали еще где-то далекие шаги, голоса, стук копыт да лязг металла доспехов. Это все служило достаточно хорошим доказательством слов его оруженосца. Лагерь уже давно не спал. «Точно завтрак с королем», — шепотом самому себе произнес Манфорд. Когда он окончательно поймал связь, мысли и ситуацию, то мигом расплющил веки и поднялся в кровати, как вымпел над стенгой. «Оливер, быстрее зови слуг», — тут же скомандовал лорд парню. «Скажи гвардейцам тащить бадью, а Джун и Линде, холодную и горячую воду. Цирюльника тоже ко мне». «Да, мой лорд», — довольно отскочив от ложа и поклоняясь, с улыбкой отозвался тощий мальчишка. Белый плащ с черно-апельсиновыми вкраплениями только успел мелькнуть пред глазами, как его обладатель уже снаружи надрывал свое горло, призывая дружину Дрифтмарка с его слугами. Манфорд, усевшись на кровати, потер свои заспанные глаза, после задумчиво почесал серебристую щетину. Мысли по-прежнему возвращались к зареву зеленого пламени. Ему снова приснилась казнь хранителя Севера и его наследника, все одно и то же. Полгода не снилось, а тут зеленое пламя в очередной раз решило напомнить о себе. Все было бы и ничего, сонный сон, но в то же время во всем этом затаилась одна необъяснимая для мужчины загадка. Его там не было, он никогда не присутствовал и не видел воочию их казнь. Отец Манфорда также ни разу не упоминал об этих событиях во время своей службы предыдущему королю. Драконий сон, с насмешкой над самим собой задался вопросом мужчина. Ему доводилось о них слышать и немного читать, однако он ведь не был из рода дракона, пускай они раньше и часто роднились. В их доме подобных людей точно никогда не наблюдалось. От этого становилось слегка жутковато, так как не хватало ему еще и ко всем выпавшим на его голову проблемам всяких вещих неурядиц. А что оно могло нести, только таков смысл, Манфорду, по недалекому примеру других людей, точно не приходилось сомневаться. Пока он думал о всякой сонной чепухе и белиберде, полог шатра был отодвинут, и в палатку устремилось большое количество человеческих фигур. Вокруг него вихрем закружилась целая толпа людей. Два воина в начищенных до блеска кирасах с вычеканенным на них морским коньком суетливо вносили внутрь бадью. Оливер с важным видом всем этим руководил, девушки метались с ведрами, а старый бродобрей их семьи, служивший еще его деду, со своим сыном начал готовить место для своей работы. Прогоняя остатки сна, мужчина поднялся с ложа и хорошенько зевнул. С долей невероятного облегчения, самым первым делом лорд Дрифтмарка почесал себе належанное и жутко свербевшее правое полушарие зада. Заметив его слегка нелицеприятное движение, служанки от этого почему-то странно заулыбались и что-то между собой тихо зашушукались. Задницу его решили обсудить. После кинутого в них хмурого взгляда они быстро притихли и опустили глаза в пол. Интересно, а если он перед ними пустит мастера над шептунами, они тоже будут в восторге? Не обращая больше никакого внимания на суету шатра, Манфорд по заведенной привычке направился к столику в углу со стоявшими на нем кувшином и сосудами различного размера. Нос в предвкушении обнюхал каждое из горлышек. На устах мужчины появилась улыбка, а далее руки машинально закрутились в работе. Через минуту-другую он уже держал в руке чашу на полтора пинта с очень интересной жидкостью. Станнис пристрастил его на лимонную воду, но Манфорд усовершенствовал данный нехитрый рецепт ромом и вином. Так сказать, сделал по собственному вкусу. Пару ложек дарнийского красного и добротная пинта летнийского рома к воде и лимону. Бодрящий напиток готов. Чаша с утра, полчаши перед плотным обедом и вечером по настроению. Разве не чудесно? Не в силах более удержаться, он щедрым для себя глотком наполнил рот только что приготовленным напитком. А во, пристукнув кулаком по столику, резко и жадно вдохнул ноздрями воздух Манфорд. «Обними меня, дева», — выдохнул и с хрипотцой прошептал он. Глаза прояснились, сердце забилось, а в носу и горле приятно защекотало. Его покойный дед Джекирис был абсолютно прав. Лучше летнийского рома ничего не существовало. Вздохнув и набравшись еще духа для второго захода, он, довершая початое дело, залпом осушил большую чашу до дна. В это самое время внук старого лорда Маллиндера только глядел на него и безмолвно моргал. Манфорд, заметив взгляд Оливера, облизал губы и, кивнув на кувшины, спросил у мальчишки: «Будешь, может быть, тебе тоже сделать?» А, растерянно открыл он рот и, немного обработав поступившие к нему предложения с его рисками, решил все же в конце благоразумно отказаться. «Пожалуй, нет, но благодарю за предложение, милорд». «И правильно», — подумал про себя лорд Дрифтмарка, так как, скорее всего, полчаши упокоит его оруженосца самое меньшее до обеда. Откровенно говоря, он и не рассчитывал на положительный ответ, но проявить щедрость и предложить просто требовалось. Когда со временем напитков и специальной алхимии дома Виларионов было покончено, наступил час утреннего туалета, который был несколько упрощенным из-за спешки к королю. После быстрого омовения и последовавших за ним ласк служанок мягкими полотенцами, лорд с только вытертой головой был готов к последнему делу – бритью. Как только он уселся на приготовленный для него стул, над ним сразу же нависла тень мастера. Бродобрей был старый морщинист, но цепкости глаз и твердости рук ему до сих пор было не отнять. Отточенными и плавными движениями он нанес на распаренное лицо Манфорда жидкое мыло, состоящее из оливкового масла, пепла, мастики, смолы и выпаренной соли с приличным количеством сахара. Следом перед глазами мужчины засверкало острое лезвие прямой бритвы. Его лица коснулся холодный и острый металл, и недельная щетина живо пошла на убыль, понемногу являя миру гладкую синеву. Молодой лорд Виларион был полностью спокоен. Старый цирюльник брил его деда и отца, а отец самого старика, еще прадеда и прапрадеда. Они практически шли об руку, ведь, если даруют боги, сыновей Манфорда и внуков будет уже брить суетившийся вокруг старика его сын, когда тот переймет у того дело. Бродобрей владетеля Дрифтмарка, это был вовсе не шутейский титул, и он действительно существовал. На их острове он почти для всех являлся настоящим десницей короля за пределами белых стен высокого прилива. Одно из правил гласило: «Не хочешь себе проблем, уступи бродобрею лорда дорогу». Через 10 минут работа была окончена. Скользнув последний раз по коже, старый цирюльник смахнул вязкую смесь с лезвия бритвы в посудину с водой и отошел в сторону. В тот же миг, как его фигура отодвинулась, К лорду подскочила одна из служанок и прошлась по лицу мокрым полотенцем. Когда и ее дело было готово, к нему обратился полный удовлетворения голос. «Мой лорд, оцените же работу», — улыбнулся Брадобрей и указал на поднесенное своим сыном большое мирийское зеркало на колесиках. Манфорд, чтобы не обидеть человека, внимательно всмотрелся в произведение заморских мастеров. На него оттуда, как обычно, взирал молодой, теперь уже гладко выбритый и куда посвежевший, белокожий и привлекательный мужчина лет 20, с бледно-аметистовыми глазами и вьющимися серебристыми волосами, которые не спадали ровными локонами на плечи. Кровь старой Валерии отчетливо говорила в нем, правда, стоит отметить, сейчас это уже скорее было больше потехой для собственного утешения и самомнения. Как всегда, просто великолепно, после минутки разглядывания покивал и принял работу лорд, не поскупившись на похвалу для мужчины. «Благодарю за службу», — дружелюбно улыбнулся он. «Это честь для нас», — низко и одновременно поклонились старый мастер и его молчавший сын. Манфорд благосклонно махнул рукой им разогнуться. С кем точно требовалось иметь хорошие отношения, так это безоговорочно с собственным цирюльником. Если ты, конечно, являлся не глупым северянином и совсем не брился или брился, но лезвием топора, быть может и его обухом. Кто же поймет этих ничего не знающих северных баловней? Далее Виларион вторично перешел в руки двух служанок. Первая расчесала его волосы и связала их позади синей лентой в небольшой хвост. Вторая тем временем подбирала одежду. Остановились они в конечном итоге на льняной белой рубашке и штанах, а также дублете из бирюзового бархата и черного атласа с вышитым на нем нитью серебра морским коньком. Самой последней деталью всего должно было послужить оружие. Благо нынешний король все-таки разрешал в своем присутствии его иметь на поясе. Медленными шагами он приблизился к небольшой стойке с оружием, где виднелись пару взятых из сокровищницы дома в путешествие мечей, топоров и кинжалов. Его рука сначала потянулась к обычному длинному мечу с богато отделанной рукоятью, но потом приостановилась и замерла в воздухе. Глаза Манфорда маняще и самовольно покосились на другое покоившееся рядом оружие. Оно само просилось в руку. Не столь изящное, не столь броское и благородное. Им была абордажная сабля Джекириса Вилариона, возглавлявшего флот королевства во время войны 9-грошовых королей. Приняв для себя окончательное решение, молодой лорд крепко обхватил рукоять обратной хваткой и потянул с деревянной рамы ножны с оружием. Одним размашистым движением он впоследствии резво и с шелестом вынул широкую на толщину сталь клинка, явив ее из мрачного сумрака белому и цветастому свету. Взгляд мужчины прошел от черенка к острию. В отличие от первого меча, это было не пустозвонное украшение, а настоящее боевое оружие. Без золота, без серебра и драгоценных камней. Только дешевая бронза рукоять из гарды и испытанная сталь. Из всех украшений на сабле имелись лишь надписи «богато отделанные ножны». Именно такими клинками убивают. Дешевыми, но добротными и щедрыми на тяжелый металл. Грузное лезвие позволяло рубить кромки щитов, при сильном ударе рвать полотно кольчуг и прорубаться через закрытые двери. А короткий клинок в тесном пространстве корабля был куда эффективнее традиционных длинных кавалерийских мечей. Если затупиться, то всегда можно снова наточить. Запаса металла от лезвия до обуха было предостаточно. И это было по-прежнему ловкое оружие, никак не неуклюжее, как двуручные мечи, которым на море совершенно было не место. На широком доле присутствовали выгравированные слова девиза дома морского коня. Старый, верный, отважный, он часто повторял себе их. Снова и снова, день в день. Это был меч его деда. Он, конечно, не был из валерийской стали, но все же являлся просто-напросто добротным, возможно, слегка старым, кто-то сказал бы, скупым, зато верно исполнившим свой долг и, самое главное, погубившим приличное количество смутных голов, посмевших выступить против железного трона. Манфорд с печалью покачал головой. В мыслях в очередной раз эхом повторились три главных слова для их семьи. Старый, верный, отважный. Достаточно гордо звучало, но полностью не все отображало. Первое было возможным, второе, быть может, третье же, к глубокой скорби, осталось лишь памятью. Запрятав клинок в ножны, мужчина позволил оруженосцу прицепить их к поясу. Затем он махнул рукой Оливеру следовать за ним и направился на выход. Когда Манфорд наконец-то выполз из своей ставки наружу, то первым делом вдохнул полной грудью. Прохладное утро близ реки Мандер встретило его свежим воздухом и легким туманом. В пространстве едва уловимо пахло сосной, мхом и березой. Бледное марево призрачно поднималось от зеленой и влажной травы, а от манящих костров, разбросанных по всему лагерю, веяло приятным ароматом всевозможных яств. Огнищ было много, сосчитать их представлялось сложным делом, не так давно были сотни, а сейчас, скорее всего, счет уже шел на тысячи. Позади медленно поднималось солнце и тропы с тканями из черных становились серыми, а потом со временем загорались тысячи розовых, золотых и багряных тонов. Птицы пели этой бледно-розовой заре, как и где-то в голубых небесах, широко расправив крылья, парящий чей-то охотничий сокол. Наверху, над множеством шатров, развивались, как признанные часовые, цветастые знамена. По мере того, как королевский поезд двигался, и лорды с дороги роз стекались к королю, словно муравьи на сладкий мед, они планомерно обрастали новыми гербами. К продвигающемуся на юг отряду государя и его брата вместе с лордами Узкого моря уже успели добавиться некоторые и из местных лордов. В нынешний момент, вдобавок к первоначальным черному и золотому оленям, морскому коньку, крабам, рыбе мечу, семи звездам, можно было увидеть еще серебряные шипы, медные гвозди, золотого кентавра, яблони с барбаканами и рог изобилия. Где-то впереди, по заверениям вчерашнего гонца, должна была встречать также темная лощина с виверной на черном поле. Все это виделось достаточно любопытным зрелищем. Невероятным образом лорды дороги Рос, через владение которых лежал их путь, очень сильно озаботились помощью в выборе невесты и смотринами для брата короля. Подхалимы или заблюды, не иначе. Весь секрет их суеты таился лишь в поисках милости у нового королевского дома. Манфорд сжал и разжал пальцы на эфесе сабли. Мир после долгого пребывания во мраке сна был так сладок, что у мужчины слегка закружилась голова и подкосились ноги. Впрочем, это вполне еще могло быть просто от выпитого залпом напитка. Ром всегда отлично бил по голове, порой бывало, если он принимался на пустой желудок, то как настоящая булава. Его путь лежал прямиком на север их общего бивака к большущему желтому шатру, такой точно было не пропустить, наиболее крупный, с самым большим знаменем. Туда ноги и повели лорда морского рубежа. Все куда-то сновали и занимались своими делами. Манфорд также не был исключением и достаточно хорошо вписывался во всю данную суету, практически раскачивался из стороны в сторону, как все. Палаточный лагерь был словно большой корабль. Вся разница заключалась лишь в том, что вместо одного стяга над ним реяло множество. Шел он, слегка не спеша, размеренно, хотя ранее вроде как спешил. На самом деле на то были свои причины. Его икры с ногами просто невыносимо болели после долгой езды. Откровенно говоря, ему и идти никуда не хотелось. Но он должен был. Во время пребывания Вилариона в столице он успел подметить, что государь обычно просыпался где-то к обеду или после обеда. Однако так было там. Теперь же, находясь в походе, он предпочитал вскакивать, как упавший перед утром петух с курицы. Только расцветало, как начинался общий завтрак с попутной пьянкой. Он устраивал их не столь регулярно, как вечери, и они и не были вовсе обязательными, но все-таки явиться на все подобные мероприятия Манфорд считал своей обязанностью и банальным чувством манер. Впереди пред взором мужчины с важным видом вышагивал его оруженосец, получая от этого какое-то странное удовольствие и выполняя функцию герольда. Парень объявлял всем подряд в приказном тоне расходиться в стороны. Манфорду, словом сказать, было абсолютно плевать. Он ничего ему такого не говорил делать, но в то же время было просто приятно. Хочет делать, пусть делает, лишь бы меньше цеплялся к нему со своими сказами о родном крае. Так он с облегчением думал только каких-то пару минут. Через некоторое время мальчишке надоели функции глашатая, и он пошел в привычное для себя тяжкое словоблудие. «Лорд Виларион, а вы знали, что Мандер таки не выдержал и перекинулся со своей болтовней на него Оливер. Оливер Маллиндер, сын Мэттью Маллиндера, внук лорда Мартина Маллиндера, представлялся настоящей головной болью Манфорда. Черноглазый и тощий, с медными волосами и полными губами, как у женщины, парнишка 10 лет от роду кружился вокруг лорда и что-то там щебетал. Парень был как один из мотыльков на плаще, который он носил. Его деда Джекириса во время войны 9-грошовых королей спас дед мальчишки, лорд Маллиндер. С того момента прошло больше 20 лет, и вот уже Манфорду пришлось своеобразно расплачиваться взятием внука лорда на службу дому Виларион. Мужчина не знал, чему там его обучали дома, но вот порой вел себя мальчишка в плаще с кучей бесящих бабочек, будто он уже был лордом Нагорья в обход отца. Оливер болтал о нравах своего края и непобедимых рыцарях простора. Однако лорд Дрифтмарка слабо его слушал. Со всем этим лившимся потоком басен от мальчишки-болтуна, они все-таки добрались до королевского шатра. Под ним виднелись, помимо слуг, также толпившиеся оруженосцы, ожидающие своих господ. Манфорд, вполне вероятно повторяя несколько раз уже прозвучавшие в этом месте слова, обратился к Оливеру. «Ожидай меня», — приказал он парню. «Можешь, вон, пока поболтать с другими», — кивнул на стоящих в стороне отставки короля парней разной высоты и размера лорд. Внук владетеля Нагорья, судя по лицу, только был рад подобному приказанию, ведь у него вместо одних ушей появилось целое множество. Вздохнув и покачав головой на прытко отлетевшего от него мотылька, мужчина незамедлительно двинулся в шатер. Гремя доспехами и труся белыми плащами, два королевских гвардейца, что стояли на входе, разошлись в стороны. «Доброе утро, милорд!» Почти одновременно поприветствовали они его. Манфорд ничего им не сказал и лишь коротко кивнул. «Гвардеец есть гвардеец, пускай он и трижды королевский». Разъединив занавес, лорд оказался в переходе, где томились аналогично стражникам перед шатром двое слуг. Те в мгновение оживились и развели перед ним уже тяжелый внутренний полог, за которым, собственно, и начинался мир шатра. Как только он вошел, в нос ударил пронизывающий каждый дюйм запах вина и всевозможных угощений. Виларион оказался в так называемой приемной, а точнее сказать, в небольшой пиршественной части палатки, которая была ограждена большой и складной тростниковой перегонкой от жилой. Удобно, в общем-то говоря, сползаешь с кровати и сразу к делу. Утром государь принимал и угощал людей именно в своем шатре, вечер же в противовес обычно шел за открытым небосводом. Король Роберт I из дома Баратионов, он же узурпатор, сидел во главе длинного стола и рассказывал собравшимся какую-то шутку. Тут уже находились и составляли компанию новому государю по левую сторону старая крабовая заноза Ардриан Силтигар, лорд Гансер Санглас, самый первый прибывший к ним из просторцев лорд Бертранд Шермер, а также старый лорд Джон Футли со своим сыном Сиром Эддисоном Футли. По правую руку от короля сидели недавно присоединившиеся люди, такие как наследник лорда Горького моста сир Лорент Касвилл со своей младшей сестрой Амандой Касвилл и прибежавший в торопях Артон Мерривизерс, буквально вчера приехавшим на опережение Брюсом Эпплтоном. Как сразу подметил мужчина, на завтраке не хватало только двух человек, Станниса Баратиона и Тагариона Бареммана. Отсутствие первого являлось загадкой, второго – закономерностью. С последним все было ясно еще со вчерашнего вечера. Любитель принять лишнего – лорд острова Мыса попытался сдюжить на этом поприще короля и скорее всего сегодня был даже не в состоянии осознать свое поражение. Появление Манфорда ни для кого не осталось незамеченным. Одна из служек объявила всем о приходе лорда морского рубежа. Несмотря на увлеченность рассказом, уста узурпатора тотчас смолкли, а глаза сами по себе метнулись на Вилариона. Его холодный взгляд говорил сам за себя. Баратион никак не мог перестать видеть в нем тень кое-кого другого. Нежданно-негаданно запахло горькой солью и тяжелым пойлом, растяжимо, будто смакуя, протянул венценосный олень. «И кто же это может быть?» «Так я знаю. Да это к нам пожаловал само его великолепие лорд приливов и владетель Дрифтмарка». С нескрываемой насмешкой в голосе разразился по отношению к нему новый король. «Чем можем быть вам рады? Что это вы вообще решили нас так неожиданно почтить своим присутствием?» Манфорд, пропуская мимо ушей привычный для себя тон Баратиона, слегка склонил голову. «Ваша милость, приветствую вас с новым утром и приношу извинения, что так поздно нагрянул к вам. Так уж случилось. Я сегодня едва поднялся, был весьма честен он». Лицо оленя разгладилось. Он, видимо, все-таки решил не заострять на нем свое внимание и очень желал продолжить свой ранее звучавший рассказ. «Ладно, ладно, как проявил, так и быстро потерял свой интерес государь», помахивая рукой. «Понимаю, просто проходи. Сейчас найдем тебе место», выпитив в размышлении губы, произнес он. Владетель Дрифтмарка окинул стоявший к нему вдоль стол. На нем присутствовало, как обычно, в большинстве своем жареное мясо, различное мясо и еще раз вкусное мясо. Король точно не был обременен какой-то либо разницей в завтраке или ужине. Ему хотелось сесть вместе с лордами Узкого моря, однако служанки принесли стул и как будто по какому-то заранее согласованному плану усадили мужчину поближе к концу стола. В конечном итоге Манфорд оказался на достаточно интересном месте. По его левое плечо буквально растекался лорд Брюс Эпплтон. Он хоть и был куда меньше отсутствовавшего Бареммана, но тоже виделся тучноватым. Сальные каштановые волосы и два подбородка слегка портили первое впечатление и создавали образ ленивого человека, только живые глаза выдавали владельца с лихвой. Напротив сидел лорд Футли, являвшийся ровесником давно почившего деда Манфорда. Голая макушка покрыта морщинами, на подбородке жиденькая седая борода. Справа же от него сидела пара отпрысков лорда Касвилла, леди Аманда и ее брат, Лорент. Ближе сидела девушка, буквально прижимаясь плечом к плечу молодого лорда. Нос владетеля Дрифтмарка настойчиво щекотала парфюмом Аманды с ноткой сирени. Блестевшие волосы цвета мокрого песка были распущены и утекали куда-то за спину. Она широко распахнула голубые, как воды путеводной, глаза и замерла, а после начала часто-часто хлопать ресницами и пытаться словить ходивший по людям взгляд Вилариона. У Манфорда была нетерпимость на сирень, и он едва сдержался, чтобы не чихнуть. Буквально через нее сидел ее брат и наследник Горького моста. Лорент представлял собой занятное зрелище. Такие же длинные, как у сестры, волосы, а сам он, так же как и Аманда, хлопал глазами, только разглядывая служанок короля. Дорогие ножны, украшенные рубинами, к поясу привязаны были плохо и держались на одном честном слове. Он создавал впечатление ряженой в мужское одеяние леди, а не мужчины. Местные летние рыцари, что с них взять?